Когда они скрылись из виду, мы побежали к тете Лизе и сказали, что нам очень нужно взять одну вещь в комнате Улли. Она, конечно, разрешила. Из комнаты Улли мы по липе перелезли к Лассе и Боссе, вышли на наш чердак и опять спрятались за пальто. И тут же на лестнице послышались голоса мальчишек. Как вы думаете, почему Анна говорила про чердак? Неужели они что-то пронюхали? Чепуха! Ничего они не пронюхали. Просто она брякнула первое, что пришло в голову. Но шкатулку мы все-таки перепрячем. Он приподнял половицу. Нам были видны только их спины. Открой. Я хочу посмотреть на свой зуб. И я тоже. Мудрецы, помните, неверные не должны видеть содержимое шкатулки. На него можно смотреть только нам. Наступила тишина. Мы поняли, что Лассе открывает шкатулку. А потом... Это они увидели челюсть Агды. Тогда мы со смехом выскочили из своего укрытия. И я сказала: «Ну вот, теперь вам на целый год хватит волшебной силы». Лассе швырнул челюсть на пол и сказал: «А, девчонки всегда все портят». «Милый Лассе, пусть ваша шкатулка покажет нам хоть маленькое-прималенькое чудо», — попросила Анна. «Смотри, ты у меня допросишься», — пригрозил Лассе. Но в конце концов мальчишки выбросили свои зубы, и мы все вместе побежали играть в лапту. «Как жаль, что Лассе существует только в книжке. Вот если бы он жил на самом деле, как бы я хотел иметь такого друга. Веселого, смелого, доброго и с такой богатой фантазией. Сколько смешных и интересных игр он придумывал». «Ну и не только Лассе, и девочки придумали всякие интересные игры. Вон они как перехитрили мальчишек и подшутили над ними». «Какая веселая все-таки эта книжка, мам». «Это правда. Книги Астрид Лингрен полны искрометного юмора. Читая их, и взрослые, и дети вспоминают свои собственные шалости и забавы и от души веселятся вместе с героями этих книг. Но Астрид Лингрен умеет не только шутить. Замечательная шведская писательница на страницах своих книг часто затрагивает очень глубокие и серьезные вопросы, незаметно заставляя читателей задуматься о важных вещах». «А в книжке о Беллюрбе есть такие главы?» «Конечно». «Давай прочитаем их». «С удовольствием. Мы с Анной доставляем радость людям. Слушайте. Однажды учительница сказала нам, что мы должны стараться доставлять людям радость». «Никогда не делайте того, что может кого-нибудь огорчить». Вечером того же дня нам с Анной пришло в голову, что надо, не откладывая, начать доставлять людям радость. Но мы не знали, кого выбрать первым. В конце концов, мы решили начать с Агды и побежали на кухню. Агда мыла пол. «Не ходите по мокрому полу!» «Агда, мы хотим доставить тебе радость. Скажи, что нам для тебя сделать?» «Уйти из кухни», — сказала Агда. «Больше радости вы не сможете мне доставить». «Мы, конечно, ушли. Но кому же приятно доставлять людям радость таким образом? Учительница наверняка имела в виду что-нибудь другое». Мама собирала в саду яблоки, и я подошла к ней. «Мамочка, что сделать, чтобы доставить тебе радость?» «А ты уже и так доставила мне радость». «Нет, так не считается. Я хочу что-нибудь сделать». «Не надо ничего делать. Будь доброй и хорошей девочкой. Этого довольно». Я вернулась к Анне и сказала ей, что учительница, наверное, не знает, как трудно найти человека, которому можно доставить радость. «Давай попробуем доставить радость дедушке», — предложила Анна. И мы побежали к дедушке. «Мои подружки пожаловали. Вот так радость». Нам стало досадно. «Нет, дедушка, ты рано радуешься. Сперва мы должны что-нибудь для тебя сделать. Учительница велела нам доставлять людям радость, но мы не знаем, как это делается». «Ну, если хотите, почитайте мне газету». Так ведь мы и без того каждый день читаем дедушке газету. Нет, это не годилось, Анна сказала. Дедушка, а может тебе будет приятно погулять с нами? Ты же все время сидишь дома. Погулять? Дедушка не очень обрадовался, но гулять с нами все-таки пошел. Можно и погулять. Мы обошли весь Бюллербю. Мы рассказывали ему обо всем, что попадалось нам на глаза. Он шел в серединке, а мы держали его за руки. Поднялся ветер, стал накрапывать дождь, но мы не обращали на это внимания, потому что решили во что бы то ни стало доставить дедушке радость. Наконец дедушка сказал: «Может, мы уже нагулялись? Мне бы хотелось пойти и лечь в постель». Мы отвели дедушку домой, и он сразу же лег, хотя было еще совсем рано. Анна подоткнула вокруг него одеяло. Дедушка выглядел очень усталым. Да. Анна спросила: «Ну, дедушка, что тебя сегодня обрадовало больше всего?» «Пожалуй, самое приятное было вернуться домой и лечь в постель». После ужина мы с Анной сели учить уроки, и нам было уже некогда доставлять людям радость. К тому же мы не были уверены, что доставляем ее именно так, как нужно. На другой день мы спросили у учительницы, что надо делать, чтобы доставить человеку радость. Она сказала, что иногда для этого достаточно сущего пустяка. Можно, например, спеть песенку одинокому и больному человеку или подарить букет цветов тому, кто никогда в жизни их не получал. Или дружески поболтать с очень застенчивым человеком. И мы решили попробовать еще раз. За обедом я услыхала, как Агда сказала маме, что Кристин лежит больная. Я побежала к Анне. «Нам повезло! Заболела старая Кристин из Лёвнесета! Бежим, споем ей!» Кристин, конечно, обрадовалась, когда мы пришли. Но, по-моему, она удивилась, что мы не принесли ей никаких гостинцев. «Наверное, она обрадуется, когда мы ей споем», — подумала я. «Кристин, мы хотим тебе спеть!» «Спеть? Это еще зачем?» «Ну, чтобы доставить тебе радость». И мы запели громко-прегромко. Мы спели несколько песен. По виду Кристин нельзя было сказать, что она очень радуется. Мы спели еще 3 песни. Кристин не радовалась. Мы с Анной уже осипли, но твердо решили не уходить, пока не доставим Кристин настоящую радость. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Однако Кристин слезла с кровати и сказала: «Вы, детки, пойте, а я пойду посижу на крылечке». Тогда мы с Анной догадались, что продолжать пение бесполезно, и распрощались с Кристин. «Давай лучше подарим кому-нибудь цветы». Мы думали-гадали, кому бы подарить цветы, как вдруг возле хлева увидели Оскара. Он возил на тачке навоз. Мы подбежали к нему, и я спросила: «Оскар, тебе дарили когда-нибудь цветы?» «Так я же еще живой!» Вот бедняга. Он думает, что человеку дарят цветы только на похоронах. Анна ужасно обрадовалась. «Наконец-то мы нашли человека, которому никогда в жизни не дарили цветов». Мы побежали и нарвали букет вереска. Он получился очень красивый, и мы отправились с ним в хлев. «Оскар, вот мы дарим тебе цветы». «Это еще зачем?» «Держи, держи! Мы их специально для тебя нарвали», сказали мы и протянули ему букет. «Вы что, смеетесь?» Сперва он ни за что не хотел брать букет, но мы его упросили. А когда мы с Анной позже вечером искали убежавшего кролика, мы увидели свой букет воткнутым в навозную кучу. «Наверное, учительница что-то перепутала насчет цветов». И мы решили больше никогда не доставлять людям радость. Когда мы прибежали домой, мы увидели у нас в кухне человека, который сидел на скамье с очень смущенным видом. Это был Свенсон из большой деревни. Он пришел, чтобы купить у нас поросенка. Лассе и Босс уже побежали за папой. Свенсон сидел на кухне и ждал папу. Она отвела меня в уголок и прошептала: «Смотри, какой он застенчивый! Давай попробуем еще разок!» И мы решили попробовать. Обычно мы болтаем без умолку, но когда потребовалось завести разговор, чтобы доставить Свенсону радость, мы не могли придумать, с чего начать. Наконец я решилась. «Правда? Сегодня хорошая погода!»